Вилен Николаевич Иванов. История и философия науки. Несомненный признак истинной науки – сознание ничтожности того, что знаешь, в сравнении с тем, что раскрывается. Лев Толстой. Знание нужно искать, прежде чем оно будет нашим. Генри Томас Бокль. При изучении каждого философа, математика, химика, поэта, мы заглядываем назад, в вереницу его предшественников. Через Лейбница мы смотрим на Декарта, через Дальтона на Пристли, через Мильтона на Гомера. Эдуард Бернетт Тейлор. Наука возникла и развивалась на исторически определенном философском фоне. Более того, некоторые конкретные науки зародились в лоне философии и в последующем, отпочковавшись от нее, не теряли с ней генетическую связь. Характерной особенностью современных наук является включенность в их понятийный аппарат категории философии. Подобное обстоятельство, безусловно, усиливает познавательные возможности любой конкретной науки, в том числе и социологии. История науки позволяет проследить эту связь в разные периоды времени, увидеть ее специфику и перспективы. «Мы стремимся понять историю», – писал Карл Ясперс, – «как некое целое, чтобы тем самым понять и себя». История является для нас воспоминанием, о котором мы не только знаем, но в котором корни нашей жизни. История – основа, однажды заложенная, связь с которой мы сохраняем, если хотим не бесследно исчезнуть, а внести свой вклад в бытие человека. Историческое воззрение создает ту сферу, в которой пробуждается наше понимание природы человека. Смотри подробнее. Карл Ясперс. «Смысл и назначение истории. Москва. 1994 год. Страница 240». Познание прошлого в различных сферах человеческого бытия помогает понять настоящее, создает предпосылки для правильных оценок происходящего. Извлекая из прошлого уроки, люди могут предвидеть вероятные ошибки, чего бы это ни касалось, глубже понять смысл исторического процесса, основополагающих причин и факторов, детерминирующих судьбоносные события. Философия и философские направления. Философия – это все единосущее, схваченное в мыслях. Это квинтэссенция духовной жизни мыслящего человечества – это теоретическая сердцевина всей культуры народов планеты. Человек изначально обладал любознательностью. Само желание понять суть загадочного, неведомого, являло собой склонность к зачаточному философскому размышлению, пусть даже пока на житейском уровне. Ведь и на этом уровне люди нередко склонны пофилософствовать. Само слово «философия» восходит к Пифагору, буквально оно означает «любовь к мудрости», то есть «любомудрие». Смотри подробнее. Спиркин, «Философия», Москва, 2003 год, страница 5. По преданию, правитель города Флиунта спросил его, кто он такой. Пифагор ответил: «философ». Слово это было незнакомо правителю, и Пифагор объяснил его так. «Жизнь», — говорил он, — «подобно Олимпийским играм. Одни приходят на них состязаться, другие торговать, а самые счастливые – смотреть. Так и в жизни одни рождаются жадными до славы и наживы, между тем, как философы, до одной только истины». В античности философию представляли как науку всех наук. Такое царственное положение философии, пишет российский философ Лишкевич, обращала в ее ведение все виды человеческих знаний. Однако никакая сфера человеческого духа и философии в том числе не может вобрать в себя всю совокупность социально-научных знаний о мироздании. Смотри подробнее. Лишкевич. Философия науки. Учебное пособие. Москва. 2008 год. Страница 18. Философия – особая форма общественного сознания. Ее основным вопросом является вопрос об отношении мышления к бытию, человека к миру. Опираясь на данные науки, она рассматривает проблемы исторического смысла и значимости процессов и явлений в контексте человеческого бытия, не разделяя последнее на предметные области. Она оказывает сильное воздействие на социальную практику, общественное бытие, путем формирования идеалов, культурных ценностей, норм и правил. Ее основными исторически сложившимися разделами являются онтология, гносеология, логика, этика, эстетика, социальная философия, история философии, методология, философия науки и прочее. Философия создает свой собственный язык, язык категорий, обладающих статусом всеобщности и необходимости, причины и следствия, необходимость и случайность, возможность и действительность и так далее. Философия – систематическая критическая работа разума, размышляющая над более общими проблемами бытия. Ее утверждения носят универсальный характер. Из мозаики идей и теоретических построений она создает общую картину мира, которая никогда не может быть завершена. Она выступает как метадисциплина, исследующая сочетание различных компонентов познавательного процесса. Смотри, современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук под редакцией Миронова, Москва, 2006 год, страницы 6, 10, 11. Смотри таблица 1 «Философские направления» прилагаемого файла, представленную согласно изданию «Спиркин», указанное сочинение, страницы с 264 по 268.